Открыв глаза в реальности, я уставился на мерно горящую лампу над моей головой. Все переживания исчезли, будто заново родившись, я выбежал на улицу и посмотрел на небо. Я осознал, этот мир всегда был моим родным. С тех пор я стал часто навещать ребят из мегабашни Х-11. Да, там оказалось полно детей, родители которых боятся отпускать их далеко, но внутри есть где разгуляться. Правда, и взрослых там полно, но они взяли привычку не замечать мелюзгу. Местные жители организовали нечто вроде кооператива и пытаются защитить себя, как могут. Слышал слух, что они даже платят за крышу тигриным когтям. Найти, чем заняться, там проще простого. Можно поиграть в игры, их в сети башни тьма тьмущая. А можно потусоваться с местными мажорами, они могут вынести поиграть в голопроектор или вирт-очки. Когда стану взрослым, смогу установить импланты и смогу играть даже без очков. Да, детям не ставят импланты, потому что они не растут, как детский организм. Самый простой имплант ставит только с 15 лет, но есть риск, что ты будешь плохо развиваться и придется менять почти все тело, чтобы выглядеть взрослым. Да, такие тут подводные камни. Конечно, есть и исключения в виде медицинских имплантов, но их разделяют на два вида – хром и био. Хром не растет и со временем меняется на взрослую версию, а биоимплант может расти вместе с ребенком, но стоит кучу денег, и для его поддержки нужно ходить к специальному реперу. В местной клинике, с которой соседствует мегабашня, можно вырастить себе новый орган или даже конечность. Однако это обойдется в немалую сумму. При этом детям было пофиг на внешность. Я даже видел несколько детей-инвалидов без ноги или руки, которые могут спокойно жить без конечностей, совершенно не боясь быть забитыми за свою инаковость. Да тут многие мечтают отрубить себе руку и поставить протез. Ёбнутый мир. За несколько месяцев в новой жизни я подружился со многими, узнал кучу всего нового о мире и даже задумался о том, чтобы заплатить за школу. Я еще не говорил, что в Найт-Сити нет ничего бесплатного. Как бы я ни старался дружить со всеми, но единственными, кто не сторонился из-за акцента и бомжеподобных вещей и даже тянулся ко мне, стали трое ребят, они же и были моим пропуском в эту жизнь. Чарли, любопытная 7-летняя девчонка с медно-карими глазами. Больше всего на свете она хочет увидеть паранормальное. Обожает ужастики и часто сбегает из башни, чтобы полазить по заброшенным зданиям. Стивен, мелкий пухлый пацаненок лет 5. Он постоянно сосет палец и прячется за старшего брата. У него невероятно мощный писклявый голос, и орет он по любому поводу. Он меня уже 2 раза пугался меня, поднимая вопль на всю округу. А вот девочка Чарли почти никогда не кричит. Вильям, высокий и серьезный парень, брат Стивена. Ему примерно 12 лет. Они со Стивеном делят один цвет волос и похожие черты лица. Однако, в отличие от своего брата, Вильям болезненно худой, словно ходячий скелет, но при этом обладает невероятной силой и жилистыми мышцами. Выступает в роли защитника и воспитателя Чарли и Стива. Желает так сильно напугать Чарли, чтоб она наконец-то перестала лазить по заброшкам, потому часто соглашается идти за ней на очередную авантюру. Они рассказали мне, что они сироты, которых взяла к себе тетя Се. Ради своих новых друзей я даже решил приобрести нормальную одежду. Это было непросто, так как найти что-то подходящее для человека без личного идентификатора можно было только в ломбардах. Теперь я выглядел более-менее прилично. На мне были мешковатые серые штаны, чистая майка с принтом неизвестного персонажа и грязно-коричневые высокие ботинки. Они были мне великоваты, и я сильно затянул шнурки, чтобы они не спадали. До этого я вообще ходил в шлепках, купленных в торговом автомате. Поверх всего этого я надел большую черную тряпку, похожую на плащ полусанце. Чтобы она не спадала, я прихватил ее нитками. Искажение. О плаще полусанце можете в интернете поискать, но там внешний вид очень неточен. Я же склоняюсь к внешнему виду, который показал канал «Комнатный рыцарь» в ролике о плащах. Если кратко, плащ полусанце ГГ полностью закрывает правую руку, где находится пистолет и планшет, при этом левую выставляя на показ. Чуть позже ГГ пришивает к этому плащу капюшон по инструкции из сети. Искажение. С моим появлением ребята стали намного чаще ходить во внешний мир, и выживаемость 3 оболтусов сильно повысилась, а я приобрел немного брезгливости. Как не приобрести ее, если каждый раз, когда я предлагаю идти через старую канализацию, ребят тянет блевать. Мы не уходили далеко и только после того, как я все разведал. За время жизни в качестве бездомного я научился по внешнему виду заброшенных зданий определять, что нас ждет впереди и есть ли в округе что-то ценное, опасное или интересное. Следы, оставленные бандами, отметины от перестрелок, пятна крови, едва заметные знаки, оставленные барыгами из тигриных когтей, все это стало для меня словно открытая книга. Возможно, если бы у меня было образование, я мог бы даже рассказать историю здания. И этим всегда пользовалась медноглазая охотница за призраками. Именно благодаря ее непосредственности и жутким историям даже я слегка поверил в мистику, но только чуть-чуть. Ведь призраков в этом мире нет, так? Прозвучало как-то не очень уверенно. Сейчас мы стояли перед огромной белой бочкой на территории восточного Нортсайда. Давайте мы не полезем туда, это же 10-метровая бочка, вдруг в ней что-то хранится, раздался взволнованный голос Стива. Да что там может быть, в этой бочке, там же демон живет. Каждую ночь он выходит и ищет того, кто не выпил на ночь. Потом утаскивает его в бочку через дырку в туалете и высасывает досуха. Мама, не хочу в дырку, запищал Стивен. Хватит дразнить Стива. Чарли, если ты эту бочку так хорошо знаешь, то иди первый. Вильям сурово посмотрел на девочку, после чего она сдалась и первой взбежала по лестнице. Слушай, ты точно уверен, что в бочках не живет демон? Обернулся ко мне Вильям, когда Чарли отбежала достаточно далеко. Нет, там могут жить только скелеты, ответил я, отправляясь за Чарли. Когда я уже поднялся на второй пролет, увидел, как Вильям стоит как вкопанный и не шевелится. Он передумал, может, я что-то неправильное сказал, в таких бочках действительно могут жить только скелеты, ведь если в нее упасть, без посторонней помощи выбраться невозможно. Чего ты там встал? Смотри, тут же ничего страшного нет, даже дырки нет, раздался веселый голос Чарли с крышки бочки. Уже стоя наверху и дожидаясь отставших братьев, я искал дырку в крыше, так как обычно такие бочки, по словам старого алкаша дяди Вернона, заправлялись либо сверху, либо с боков, но для этого нужно давление, а давление – это дорогое оборудование. Такое на заводах Нортсайда будут беречь как зеницу ока, не дай бог потратить лишние 100 тысяч на починку, так что заправляли обычно сверху. Технически многие бочки для этого не подходили, поэтому их искусственно дырявили и создавали коннектор для трубы сверху. Вот и он. Я подошел к закрученной на 9 болтов крышке. Я сообщил Чарли, что нашел дырку, и начал откручивать закисшие болты с помощью набора инструментов, который всегда носил с собой. Спустя несколько минут ко мне присоединились остальные, и с помощью Вильяма мы открутили последний болт. С детской радостью и интересом мы одновременно заглянули внутрь и завизжали, все. На дне бочки, в темной жидкости, плавали десятки скелетов, оснащенных кибернетическими имплантами. Вот сука, тут дети орут, Зак, тащи свою жопу. Раздался громкий механический голос, который заставил нас моментально заткнуться. Осторожно заглянув за борт, я увидел его, огромный красный глаз, занимающий все лицо. Он точно смотрел на меня, вскидывая пистолет. Выстрел и перила перед моим лицом разлетелись на сотни осколков, разорвав мне щеку. «Мальстрём!» — попытался крикнуть я, но голос дал петуха, и из груди вырвался лишь писклявый визг. Но дети меня поняли, и мы в панике бросились бежать. В самом низу проход преградил киборг. С улыбкой, наполненной предвкушением, он медленно приближался к нам. Именно он стрелял в меня, сейчас, когда он отвлекся и стоял прямо передо мной, я дрожащими руками навел пистолет, спрятанный под плащом. Выстрел глаз киборга взрывается, орошая нас кровью и осколками. Я очень благодарна за то, что ты спас моих ребяток. Они такие непоседы, но они все же мои дети. На пороге знакомой квартиры моих друзей встретила сама хозяйка квартиры. Она была болезненно худой женщиной лет 50 с азиатскими чертами лица. Ее кожа казалась тонкой, как пергамент, и сквозь нее проглядывали кости. Присмотревшись внимательнее, я понял, что большая часть ее мышц заменена поршнями. Возможно, даже ее кожа является качественным имплантом. Ее короткие волосы были собраны в аккуратный седой пучок, который удерживала едва заметная палочка. Одета женщина в свободную красную одежду, совершенно не похожую на традиционную китайскую из начала 21 века, скорее на пародию. Свободная красная рубаха с китайскими драконами и завитками, на ногах свободные штаны в едином тоне с рубахой, подобранные так, что изначально я подумал, что тетя Се вышла в пижаме. «Ваши дети ведь мои друзья, «Да и я просто защищался», – смущенно ответил я. «Любой человек находит в своей жизни тех, кто его поддержит на пути. Я очень благодарна, что ты появился в жизни моих ребяток в такой момент. Вот, возьми от меня». Она протянула мне бумажный пакет, из которого пахло выпечкой. Попрощавшись с тетей Се, я отправился домой, как обычно продвигаясь по подземным коммуникациям. «Из-за тебя нас сослали проверять херов вонючий сток, как будто здесь кто-то будет ныкаться. Да не парься ты, на, затянись, пыша-ша-шаха. Я же говорю, прям сразу легче дышать становится, пыша-ша-шаха. Мальстрём, что они здесь забыли? Их голоса эхом отдаются в грязных туннелях городского подземелья. Если бы я находился ближе, то, возможно, уже был бы мертв». Сбавив шаг, я начал осторожно пробираться по тоннелю, мечтая как можно скорее миновать киборгов. Пока одурманенные наркотой психи переругивались, я сумел пройти к переходу в активную канализацию. Массивная герметичная дверь поддалась со неприятным скрипом застывших механизмов, пока я поворачивал тяжелую ручку. «Сюда даже психи не полезут», — подумал я, смотря на грязные потоки воды, медленно текущих в общий коллектор, а потом в океан. «Здесь мне нужно пробежать всего около сотни метров», перетерпев вонь. Закрыв нос рукой, я побежал. Пол под ногами был скользким, и мне показалось, что я наступил на что-то мерзкое. Через пару секунд передо мной возник люк, и я, не раздумывая, бросился вверх по ржавой лестнице, с силой толкая крышку плечом. Вроде сбежал. Ай, кажись, выбил плечо. Нужно как можно быстрее добраться до ближайшей прачечной. После произошедшего мои друзья стали очень замкнутыми и апатичными. Они так сильно испугались, что перестали выходить на улицу, опасаясь, что их могут выследить и убить. Я пытался убедить их в обратном, приводя в пример свою жизнь. Мол, я на улице и живу, тем более никто нас не видел, только был слышен крик и выстрел. Сам я перенес свое первое убийство довольно спокойно. Я изначально знал, чем занимаются эти киборги, и грабежи с разбоем не самый черный их бизнес. Для меня, если ты вступил в банду, особенно такую отмороженную, как Мальстрём, то ты изначально псих, а психов следует вырезать под корень, чтобы традиции, оскверняющие человечность, были уничтожены. Наверное, так на меня повлияли красочные рассказы тети Се о киберпсихозе, а эти безумцы этому явлению чуть ли не поклоняются. Наверное, самым лучшим моим подарком за победу над мальстримовцем 20 уровня стало разрешение тети Се приходить в гости. Ну как в гости, скорее на 20 краткий этаж мегабашни. Местные квартиры очень маленькие, буквально на пару комнат. По задумке архитекторов недостаток пространства должны были заменить огромные хаотичные залы между квартирами. В итоге получилась такая сверхкоммуналка. Вокруг одного зала живут несколько сотен человек, распределенных по нескольким ярусам, и только от порядочности жителей зависит то, как будет выглядеть их этаж. Например, первые 5 этажей больше похожи на проходной двор, там даже есть общедоступные магазины и уличные торговцы. Стоимость квартир на таких этажах минимальная. На 25-м этаже располагается большущий торговый центр, снабжающий всю мегабашню. Говорят, его скоро закроют в связи с нерентабельностью. Есть такое ощущение, что архитекторы, чтобы не мучиться с проектированием вентиляции, просто вырезали огромную дыру в центре здания, превратив его в колоссального размера двор-колодец. Зато кислорода хватает, подумал я, удерживая капюшон, сносимый порывами сквозняка. Кто додумался открыть сквозное окно в коридоре? Этот небоскреб больше похож на одну сплошную ошибку дизайнера, но даже в нем есть своя неповторимая атмосфера. Да и для местных жителей плюсы превышают минусы. Первый плюс – сравнительная безопасность. Здесь намного сложнее достать пушки и пристрелить кого-то, не получив выстрел в ответ. Выстрел, мой взгляд скользнул в сторону оружейного магазина, выстрелы от которого эхом разносились по всему заданию. Второй плюс – все в шаговой доступности. Мегабашня – мечта футуриста, желающего превратить мир в Экуминополис. Здесь, чтобы дойти до магазина, не нужно идти 100 метров от дома, а достаточно зайти в соседнюю дверь. Щелк «спасибо за покупку» весело провозгласил, мигая огоньками, автомат по продаже напитков, выдавая банку кофе мужику. Третий плюс – хорошие соседи, но не везде. Блуи мне показалось или я видел блюющего мужика в углу. Четвертый плюс – дешевые квартиры. Просто жутко дешевые квартиры, где собственником часто являются сообщества, живущие на этаже, кроме первых пяти. Если не считать того, что перепланировку не получить произвести, не уведомив корпорацию, владеющую самой мегабашней. Кстати, владельцем Х-11 является сам город, но при этом третий этаж и башни, вся верхушка плюс крыша, выкуплены травматим. Тетя Си еще говорила, что башня была построена в 40-х как раз на деньги травмы. Щелк, громко щелкнул лифт за моей спиной, заставив меня вздрогнуть. Возможно, этот лифт – единственное логичное дизайнерское решение, которое придумал ебанутый архитектор башни, так как он построен внутри колодца дома и не занимает места. В отличие от кучи аварийных лестниц, большую часть времени используемые как мусорные свалки, так как абсолютно все лестницы выше пятого этажа заблокированы собственниками и никому не сдались. Дверь лифта открылась, и меня сбил черноволосый ураган с медными глазами. «Привет, Буран, ты наконец-то к нам пришел. Пойдем быстрее, Буран». «Да, это мое имя, я его сам дал себе. То имя, которое мне дала мать при рождении в этом мире, я так не вспомнил. Изначально я вообще не задумывался о том, как меня будут звать другие, так и ходил безымянный, что мне совершенно не мешало, до тех пор, пока не нашел друзей. Но даже так я не слишком задумывался о том, что у меня нет имени. Мне казалось, что это не так уж важно. Даже прозвище «мусорный монстр», которым меня прозвала Чарли, не задевало моих чувств. Буран, так звали впечатлившего меня персонажа из очень старой игры времен Второй корпоративной войны, копию которой я откопал в сети Нордсайда. В те времена еще не было зазорно думать, что государства хоть что-то могут. Буран, человек, проживший две жизни, одну как великий нетронмир, воюющий за выдуманную страну Кыргызстан, а вторую как порабощенный эскин на службе злой карпы. В этой игре, очень похожей на вторую колду, есть две основные концовки. Победа и полный проигрыш. Однако есть и секретная концовка, в которой вы освобождаете Бурана, и он устраивает коллапс сети. Кстати, игра пророческая, так как датакраш произошел после третьей корпоративной. Пока я освобождался от крепкой хватки девчонки, Вильям нажал на нужный этаж, и мы тронулись. «Слушай, Вил, а всегда, чтобы поднять на ваш этаж, нужно приходить на пятый, ХМ?» «На самом деле, нет. Просто тетя Ся больше не разрешает нам гулять. На нас даже главный лифт не реагирует. Я пыталась. Чарли, тебе не хватило прошлого раза?» Скосил я взгляд на медноглазую. «Ну, не везде же так?» Стушевалась девочка. «Просто не будем лезть в бочки. Тетя Се плохо тебя воспитала», — возмутился Вил. «Наконец-то мы оказались на нужном этаже. Просторный светлый зал, огромное окно и множество зеркал, все это создавало иллюзию футуристичного, бесконечного пространства, по которому ходили люди. Я даже заметил человека в чистом белом халате. По краям зала стояли горшки с живыми растениями, визуально разделяющие зал на множество укромных мест, в которых можно увидеть болтающих людей. Удивительно, как дизайнеру удалось соблюсти открытые части зала с множеством зеркал и укромные места, скрытые зелеными насаждениями. У меня было такое же выражение лица, когда я впервые увидел зеркальный атриум. Похлопал меня по плечу Вил. Очнувшись, я быстро захлопнул рот и постарался вести себя как обычно, но любопытство меня постоянно предавало, заставляя вертеть головой по сторонам. В прошлые разы, когда я сопровождал ребят, я поднимался на основной лифт. Коридор на 20-м этаже был более чистым, чем на общих этажах, и оформлен в китайском стиле, но меня это не впечатлило. Сейчас же я воспользовался внешним лифтом, который соединяет этажи и не выходит на улицу. Это место было самым прекрасным, что я видел в этом мире. Мы прошли сквозь автоматические двери с матовыми стеклами и попали в длинный открытый коридор, с которого прекрасно видно колодец дома. Присмотревшись, я осознал, что зеркальный атриум тоже должен быть открытой площадью, но его специально застроили, превратив в личный атриум для жильцов 10-го этажа. Чарли провела нас через запутанные коридоры, пока мы не вышли через нитяную шторку на перекресток, украшенный красными полотнами с китайскими орнаментами. Повернув направо, я обнаружил главный лифт, защищенный массивными дверьми, и знакомую дверь с китайским драконом, который оплетал всю ее поверхность. Чарли просто ворвалась в дверь и крикнула оттуда: «Заходите». Тетя Се приняла меня радушно и окружила горой разнообразных закусок. Мы сидели, ели и разговаривали обо всем. Я очень старался вести себя как взрослый, но почему-то тетя Се смотрела на меня с какой-то странной улыбкой, от которой мне становилось немного неловко. Худощавая китаянка знала много о мире, о карпах, обо всем на свете, с ней было очень приятно разговаривать. Но особенно много она знала о самой башне Х-11, так как она оказалась администратором этажа, главой местного сообщества. Администратором она и работала, зарабатывая серьезные деньги, при этом отчитываясь только городской администрации. Ее можно было бы назвать корпораткой, если бы она присваивала себе весь доход от собственников этажа. Однако большую часть этого дохода она тратила на содержание самого этажа, что приводило к постоянному увеличению стоимости квартир. В бухгалтерии мегабашни черт ногу сломит. По документам башня принадлежит городу, но большую часть дохода забирает травма-тим. При этом отчитываться нужно именно городу, а травма к мегабашне никак не относится. Также известно, что многие квартиры ниже пентхаусов травмы находятся под охраной небольшой охранной конторы, которая и принадлежит травме. Уборщики по всей мегабашне могут быть любыми работниками, но в основном их нанимают или регистрируют через дочернюю компанию травмы, в противном случае могут последовать штрафы. Все сложно. Заметив мой интерес к работе бюрократической системы, тетя Се с радостью делилась со мной своими знаниями, не стесняясь углубляться в сложные финансовые механизмы. Мне было любопытно узнать, как функционирует местная бюрократия, и открыть для себя новый кусочек мира, особенно в компании такого приятного собеседника. Но в один момент возникла не очень приятная ситуация. Разговорившись с тетей Се, я ляпнул, что я сирота и живу уже несколько месяцев на заброшках Нортсайда. После нескольких минут вопросов от обеспокоенной старой китаянки я сознался и высказал всю свою историю, умолчав момент с всплывающими воспоминаниями прошлой жизни. Пока я рассказывал, мои мысли уносились в прошлое, и настроение портилось. В горле стоял ком, и я не мог произнести ни слова. Разговор быстро угас. Мое настроение было окончательно испорчено, даже попытки мелкого Стивена увести меня поиграть к телевизору закончились неудачей. В итоге я решил распрощаться со своими друзьями и пойти домой. Что, прости, тетя Се долго не соглашалась, но она согласилась. Повтори, что ты сказала в начале. Тебе нужно к нам в гости, это, нет, раньше. Тетя Се разрешила стать ее сыном, да, мы ее уговорили, но я же бомж. Пойми, Буран, тебе 6 лет, у тети Се сердце разорвется, если ты продолжишь так себя вести, строго пригрозил мне Вильям. Спасибо. По моей щеке скатилась тоненькая струйка влаги. Почему-то, эта забота выбила меня из моего привычного состояния. Ты плачешь? Чарли нагнулась ко мне. Нет, хнык, просто соринка в глаз попала. Так начался новый этап моей жизни. Искажение. Не кидайте помидорами. Да, я приписал башне Х-11 рабочие квартиры сотрудников травмы лишь по цвету и то, что рядом крупный медицинский центр образовался. И мне пох, что скажете. В игре отрядов вообще инфраструктуры нет. Полазайте по Нортсайду, там огромное нагромождение зданий непонятного назначения, даже заброшенного спального района нет, ни одного. Так что будем вытягивать из недомолвок. В игре Cyberpunk 2077 Ви живет примерно на 3-4 этаже мегабашни, в лифте написано 7, но я считаю по общим площадкам. Можете сыграть, чтобы увидеть пример. В моем произведении многое сильно увеличено, подстраиваясь под реальность. Например, мегабашни намного массивнее, в них больше этажей, игра. Около 100, Москва-Сити, фанфик. Около 150, Лахта-Центр, и они намного шире, опираются на землю не одним входом, а несколькими. Превращаясь в маленькие города в одном доме, как и планировалось в первоисточнике, при этом их все равно 12 на весь город. В отличие от лора игры, пентхаусы на крыше и более дорогие квартиры в центре башни тоже присутствуют, но их не планировали в изначальном плане, по крайней мере в первых 3 башнях. Эти особенности создали сами сообщества жильцов и корпораций, осознавшие, что крыша такого дома очень удобна для парковки Ави. Еще напомню, население Найт-Сити в 2077 году 6-9 ляма, в игре город, и то если потесниться, максимум на 500 жителей. Вот сравните Найт-Сити из игры и кусочек Питера, как раз население 5 лямов душ, справа внизу есть линейка, так что, я вынужден доработать. Автор складывает руки как сукуна. Расширение территории, неистинный мир, город, сияя красками киберпространства, обрастает деталями. Искажение. Глава 4. Я снял темные очки и стал вглядываться в панораму города, раскинувшегося у моих ног. Сейчас я в одиночестве сидел на крыше небоскреба в маленьком Китае. За моей спиной возвышалась гигантская мегабашня Х-11, попасть на крышу которой мечтали сотни детей со всех этажей. Прошло уже 2 года с тех пор, как меня усыновила тетя Се. За это время многое изменилось, включая меня самого. Однако это место, которое так никто не нашел, остается неизменным. Уже 2 года я прихожу сюда, когда мне надоедает общество моих новых родственников. В кармане пиликнул телефон, сообщая, что мне кто-то написал. Я не обратил внимания на звук, любуясь красивым городом. Глядел на пролетающие мимо футуристичные авы, надеясь когда-нибудь разгадать, каким хером эти кирпичи в воздухе летают. Однажды я спросил, как они летают, у тети Се. Она ответила, на турбореактивных двигателях. В тот момент я завис, и в моей голове крутились колоссального размера реактивные двигатели Боинга, которые каким-то образом удалось уменьшить в малюсенькие перделки вместо колес. Они должны на чем-то в воздухе держаться, кроме реактивных двигателей. Больше меня удивляют чертовы аэрозипы. Огромные летающие контейнеровозы с реактивным двигателем, а по классификации, блять, дирижабли. Гребаная бюрократия. Со слов тети Се, этот казус возник из-за того, что аэрозипы появились значительно позже грузовых дирижаблей, поэтому для них просто расширили классификацию. Именно из-за них меня не покидает мысль, что реактивного двигателя явно недостаточно для полета. Искажение. Забавный факт. Аэрозипы есть только в игре Cyberpunk 2077, в остальных источниках присутствуют именно грузовые дирижабли. Но мне нравятся аэрозипы, так что их и буду использовать в основе. Они выглядят прекрасным примером применения левитационных технологий, кроме канонных турбореактивных двигателей. Искажение. Телефон пиликнул еще раз, и еще, в конце концов он панически завибрировал, и я все же оторвался от созерцания города. Мне писали буквально все, беспокоясь о том, что я потерялся на улице. Город Найт-Сити действительно очень опасное место, так что за детей начинают волноваться еще до того, как они дверь открыли. Ответив на панические крики в трубку от Чарли и написав тете Се, после чего я еще полчаса сидел, глядя на город. Порыв сильного ветра откинул капюшон моей толстовки, открывая приятное черноволосое лицо с наушниками в ушах. Мои серо-карие глаза, сканируя окружающий мир, перескакивали с одной рекламы на другую. В правой руке я сжимала небольшой планшет, с которым не расстаюсь до сих пор. Выглядел я уже не как одичавший пацан с городской свалки, а как вполне благожелательного вида малец, которому даже можно продать пиво, ибо он прилежно отнесет его отцу. Хотя его и так тут продадут, ограничения есть лишь при копах. Я вел себя соответствующе со взрослыми, а вот ровесники считают меня угрюмым и нелюдимым. Но если не побояться и подойти, я могу помочь. Хотя обычно за своих друзей ко мне приходят Чарли и Стивен. Почему я многим нужен? Когда у меня появились небольшие карманные деньги и тетя Се, которая желает нам только добра, я этим воспользовался и быстро пересобрал свой еле живой комп из моей старой базы. Теперь он выглядел как планшет и всегда со мной. Дома же у меня стоял настоящий компьютер, его можно было бы даже назвать гражданской версией нейтраннерского железа. Нейтраннинг меня захватил. Я с радостью проводил время за серфингом в интернете, просматривая гигабайты информации в поисках чего-то нового и увлекательного. Это стало отличной альтернативой затертым до дыр играм, покупать которые я не имел средств. Мне быстро надоедают популярные, однообразные игры вроде пряток или простых сетевых игр. Дело в том, что для того, чтобы получить эту игру, нужно случайно наткнуться на рекламу в интернете. Других способов нет, здесь нет ни Стима, ни Плеймаркета. Сеть вообще тут сильно зависит от региона, потому что в сети тоже нужно поддерживать порядок, иначе его захлестнут демоны из-за черного заслона и пожрут всю сеть. Ощущаю себя пользователем интернета из нулевых. Конечно, нейтраннинг очень опасен, не дай бог наткнусь на дикого искина или на сетевой дозор, который порой намного опаснее искина. Но я и не нейтраннер, не использую специальное оборудование, так что обнулиться мне невозможно, как и взломать кого-то. Зато я могу очень долго блуждать по сети без алгоритма и хардграба и искать что-то в открытом доступе или в не очень защищенных местах. Я очень быстро вошел в местный форум опытных пользователей сети, где взрослые любили поболтать на тему сети и поделить, кто что откопал. Меня на них навела тетя Се, и теперь я тоже появляюсь там, очень часто поднимая небольшой фурор какой-нибудь спираченной игрушкой. Они же меня учили, как работать с кодом из вечной техники безопасности. Благодаря таким знакомствам я стал кем-то вроде техногуру для сверстников, который и игрушку настроит, и интернет починит, и планшет пересоберет. Я почти никогда не отказывал, так как я хоть и не любил толпу, но поболтать, особенно на знакомые темы, был не прочь, да и пересобрать комп не так сложно. Когда тетя Се заметила мои таланты, она решила не отдавать меня в школу при башне, а отправить в специализированную школу информатики, да, именно так и называться СШИ. Обычно в Америке есть школы двух уровней, младшие и старшие. Однако в Найт-Сити отсутствует единая система образования. В моей СШИ должны начинать обучать с 6-8 лет, но при этом школьник должен иметь хоть какой-то базис, так как придется сдавать экзамен. На него тетя Се меня последние месяца два и натаскивала. Сбежал же я на крышу, чтобы успокоиться. На самом деле, я сильно волновался в последний день перед школой. Наверное, в прошлой жизни было проще, или нет, как плохо, что от тех воспоминаний остались лишь обрывки. Спасибо, дядя Каншунь, удачи тебе, парень. Заеду за тобой к концу уроков, Сюлань сообщит мне, вроде, ладно, давай, разберусь. Хлоп, дядя Кан, довольно эксцентричный водитель, с которым меня познакомила тетя Се, всегда куда-то торопится, звеня множеством цацик, при этом не набит имплантами, лишь его правая рука, золоченый хром. Они с тетей ровесники и весьма близкие друзья, на этаже даже поговаривают, что он соло. Не могу подтворить слухи, единственное, что я знаю, то, что он таксует на Галене года выпуска этак 40-го. Дико трясучая тачка, похожая на советский Жигуль из моего прошлого мира. Не знаю, сколько он там зарабатывает, но на новую тачку ему явно не хватает. Под звуки отъезжающей тарахтелки я развернулся и уставился на пятиэтажное здание школы. Мой тонкий слух заприметил что-то необычное, и, повернувшись направо, я уставился на волны Тихого океана. Школа расположена в Уэйл-Спрингс, Хейвуд, а это побережье Найт-Сити, откуда прекрасно виден строящийся парк развлечений в Пасифике, скрытый за тонким утренним туманом. За моей спиной раздались шаги, и кто-то пихнул меня. «Подвинься, мелюзга». Толстый парень из-под лобья зыркнул на меня и направился в сторону школы. Проводив взглядом широкую спину ученика, направился в школу. Действительно, что-то я задумался, проход стою перекрываю. Школа впечатляла меня ухоженным парком с настоящими зелеными деревьями и множеством стеклянных корпусов, от которых так и тянуло высокими технологиями. В моей памяти, после стольких напоминаний от тети Се и Чарли, намертво отложился номер кабинета и корпус, куда мне надо направиться. Пройдя через бдящего охранника в массивном броннике, показав пропуск, я направился на второй этаж. Проводив удивленным взглядом небольшой лифт, я поднялся по широкой лестнице и попал в оживленную толпу моих сверстников. В Найт-Сити не было такого праздника. 1 сентября, что меня не удивило, здесь просто нужно прийти вовремя, со слов Чарли, которая училась на 22-м этаже мегабашни. Первый день в школе мы просто знакомились со своими будущими одноклассниками. Учиться здесь я буду ближайшие 6 лет, так что нужно оставить о себе как можно лучшие впечатления. Сейчас я одет в лучшую официальную одежду, которую смогла достать тетя Се, и постарался натянуть что-то лучше своей фирменной постной мины. Протиснувшись сквозь толпу будущих учеников, я оказался перед входом в класс, где меня встретила группа моих одноклассников, уже разбившихся на небольшие подгруппы и оживленно болтавших. И там я выбил страйк прямо с места. Круто. Слышал, вчера презентовали свеженькие Эрера Либертад. Мне больше квадро нравится, у них тачки эпичные. Когда мне 15 стукнет, отец сказал, что сразу подарит последнюю биотеховскую деку. Мне мама сразу учебниками нагрузила, говорит, пока не вызубрю, не выпустит. Вслушиваясь в разговоры, я постепенно приближался к закрытой двери, надеясь вклиниться в чей-нибудь разговор. Наконец я заметил двух ребят, стоящих в стороне. Один из них был чернокожим и высоким, с зеленой шевелюрой и вытянутым лицом. Другой, задумчивый, с черными волосами и в узких очках. Они общались на тему создания своих программ в сети. Я очень удачно вклинился в их разговор, внеся спор, так как для меня то, о чем они болтали, казалось мечтами слепого видеть. У меня было немного больше опыта, так как я ежедневно общался с взрослыми, которые умели писать свои проги в сети. В итоге мы познакомились и проговорили до самого прихода нашего учителя. Чернокожего звали Тим Шилдс, а очкастого – Питер Фуллер. Когда учитель открыл дверь, мы все вместе вошли в класс и быстро расселись. Парты здесь рассчитаны на одного человека, но зато у каждого есть собственная тройная розетка, удобное место для хранения учебников и даже электронный замок. С моими новыми знакомыми мы сели рядком, как-то я умудрился сесть ближе всех к проходу, а Питер вообще у окна развалился. Всем доброго утра, перед интерактивной доской появился зализанный черноволосый японец в светлой одежде и штанами в клеточку, меня зовут Тома Осому. Я буду вашим куратором на ближайшие 6 лет обучения. Обращаться ко мне можно Тома-сан или, по-вашему, Тома, я уже давно живу в США. Японец провел рукой по волосам, и я заметил, что у него явно установлены корпоративные импланты не последней модели. Тетя Се учила своих воспитанников отличать корпоратов от обычных людей, так что у меня заточен глаз на характерные деформации на черепе и манеру поведения. Такие люди опасны, при этом очень незаметны. Кстати, я только сейчас осознал, что могу различить китайца, японца и корейца. Это осознание на пару секунд выбило меня из реальности, так что вернулся я лишь на моменте знакомства. Так как нас здесь 22 человека, начнем по порядку. Арнольд Линда. Давай, японец подмигнул замявшейся девочке, представься, скажи, чем любишь заниматься, почему выбрала именно нашу школу. Меня зовут Линда, я люблю кататься на роликах, а сюда меня мама отправила, так как я хорошо работаю с компьютером, вот, молодец, иди за свое место. Аббат Маркус. После Маркуса представлялось еще много ребят, они для меня быстро примелькались, повторяя чуть ли не заученные фразы, но были и интересные. Меня зовут Чарльз, люблю все, что связано с цветами, хочу в будущем работать нейтронером на биотех и жить в саду. Этот невысокий парень европейской внешности с заплетенными в копну волосами, на его голове была видна красивая заколка в виде зеленого фантазийного цветка, он меня впечатлил своей непосредственностью и уверенностью в то, что все в мире зависит от нейтронеров, хотя в этой школе подготавливают не только их. Я Роза Диал, я обожаю учиться и не люблю, когда мне мешают, могу ваши телефоны взломать. Я из семьи потомственных нейтронеров и буду продолжать дело своих родителей. Шатенка с очень милым круглым лицом, особенно когда старается быть серьезной. Одета в очень дорогую одежду, а на голове очки явно с частичным доступом в сеть. Дорогущая вещь, особенно работающая без деки. Может, там кто-то еще был интересный, но я особо не вслушивался, ожидая своих новых знакомых. Меня зовут Тим, я люблю программы и работать в сети. Пришел сюда, чтобы стать профессиональным создателем информационных систем. Надеюсь, мы все станем друзьями. Зеленоволосый слегка поклонился классу. Можете звать меня Питером, я люблю все, где не надо работать, хочу создавать роботов, чтобы они все за меня делали. Сообщил удивленному классу очкастый и смачно зевнул. Можете потом у меня их заказать, дам скидку как одноклассникам. В итоге я так и не понял, он прикалывается или действительно такой человек. Меня вызвали самым последним, так как моя фамилия в английском варианте начинается на «З», Жилинцев, Жилинцев. Да, я все же вспомнил фамилию своего отца, или это просто был владелец той квартиры. В общем, теперь в моих документах значится Буранье, Жилинцев. Интересно то, что в моей крови есть 60% славянской крови, знаю, так как сдавал ДНК для личного идентификатора. Так что даже в этом мире я по крови русский. Меня зовут Буран, люблю познавать новое и искать знания в сети. Пришел сюда, чтобы преподаватели огранили мой талант. Надеюсь найти здесь новых друзей. Весь день мы знакомились и играли в тупые игры, которые давал нам учитель. Порой я совершенно забываю, что мне всего 7 лет. Все дети из Нортсайда ведут себя намного взрослее, как и большая часть корпоратов, которых с самого детства воспитывают наследниками на пост родителей. Но даже мне было немного весело. Наш куратор Тома действительно понимал, что делает. После конца занятий я набрал Кану и встал под кленом ожидать. Ко мне за 15 минут ожидания никто не подошел и ничего не случилось, а чего я ожидал. Хотя, наверное, было бы приятно поболтать с Питером и Тимом, но их забрали родители на личных машинах. Да моя, отбившись от вопросов тети Се и Чарли, нырнул на свою кровать и принялся регистрироваться на сайте школы. Сегодня братьев дома не было, их пригласил в гости друг с 11 этажа. Жили мы все вместе в квартире тети Се, у нас с парнями своя комната, а у Чарли своя. Когда я только поселился здесь, мне сразу выделили диван, который стоял в комнате братьев. Позже тетя Се купила мне нормальную кровать, но она также могла трансформироваться в диван, чтобы сэкономить место. В квартирах мегабашен, как правило, не так много свободного пространства, поэтому каждый предмет мебели может складываться или разбираться на части. По крайней мере, так устроено в квартирах на нашем этаже. Например, кровать моих братьев можно легко превратить в диван, стол сложить и поставить к стене, стулья сложить в высокий пуфик, а шкаф в рабочее место. Единственное, что нам категорически запретило трогать тетя Се, это различные фигурки и амулеты. Не знаю, что значит трехногая жаба, три детка или настенный веер, но их перемещать нам строго запрещено. Со слов тети Се, она живет по заветам фэншуя и никого не заставляет. Если не нравится, то можешь съезжать. Сейчас не я у тебя, а ты у меня. Наверное, единственное, что мне нравилось в этих бесполезных украшениях, это фонтанчик с Буддой в голографических цветах. В зависимости от времени года цветы на дереве постепенно меняются, заменяясь листвой, снежинками или осенней листвой. Такой круг никогда не оканчивается, и каждый день можно увидеть, как голограмма немного меняется. Фонтанчик с Буддой стоит на моем рабочем месте и расслабляет меня журчанием, помогая сконцентрироваться на работе. Сейчас, например, я, совершенно не замечая время, смотрел купленный недавно курс по 3D-моделированию и одновременно выполнял показанное в Праге, идущий с курсом. Как-то так получилось, что я иногда находил что-то интересное среди мусора мегабашни и продавал это старьевщику или в ближайший металлоприем. Обычно это не очень большие деньги, но с каждой такой продажей я откладывал в свою копилку чип немного средств. И в итоге, по совету взрослых из нашего группового чата, я купил себе интересный курс по базовому нетраннингу, и понеслось. Все деньги, которые я копил, спускал на курсы. С каждой крупинкой полученной информации картина мира становилась все более полной, это ощущение приятно давало по мозгам, а когда я добирался до курсов, так я и стал поглощать все доступные знания сети. Скорее всего, это результат того, что каждую крупицу информации в раздробленной сети невероятно сложно добыть и требует огромное число человека часов. В отличие от открытого интернета прошлого мира, это различие стало одной из причин моего информационного безумия. В отличие от детей моего этажа, меня можно было назвать чуть ли не всезнающим. Это повышало мою самооценку, а когда кто-то задавал вопрос, я отвечал максимально подробно, смотря на восхищенный взгляд сверстников. С взрослыми у меня не очень хорошо складывалось. Хоть в сети я общался с ними на ровне, порой вступая во взрослые споры, но при встрече сильно робел, даже с продавцом в магазине я старался не пересекаться взглядом, а я его несколько раз в шахматы выиграл. Братик Бур, ну братик, за моей спиной появилась одна медноглазая плутовка. Поможешь своей сестренке отнести тяжелую одежду стирать? Чарли называет меня братиком только когда ей что-то от меня нужно, и сейчас ее явно заставили отнести одежду в стирку. Тебя просила тетя Се, значит ты справишься, ответил я, не оборачиваясь. Меня больше интересовал сложнейший босс игры на экране, чем доставучая девочка. Нет, я умру на полпути от истощения ци. Это так не работает. Работает. Только ты, братик, сможешь меня спасти. Как у нее получается так мило протягивать это слово? Японские гены, можешь отнести в два подхода. Тогда у меня умрут ноги. Ведь не отстанет. Хорошо, я помогу тебе. Я направился за Чарли в коридор и осмотрелся в поисках огромного мешка одежды. Чарли открыла дверь и показала, что он там, я выглянул. Вмиг у меня в руках оказался небольшой пакет с одеждой, и за спиной захлопнулась дверь. Чарли. За дверью раздалось звонкое хихихи. Мне было как-то стыдно еще раз хлопать дверью и беспокоить спящую тетю. Поэтому я вздохнул, посмотрел на пакет и отправился в общую прачечную. Зевок, как же я устал. Учиться оказалось сложнее, чем я думал. Множество новой информации, мои кривые руки, которые пытаются что-то внятное написать, непонятные мини-экзамены, где нужно выкладываться, чтобы получить маленький цветочек сакуры, обозначающий великолепно. Мое прошлое я воспринимала школу как что-то простое, и я надеялся, что так и будет. Больше всего меня утомляют именно дети, мне приходится встраиваться в их социум и казаться своим, чтобы меня не сделали изгоем. Главное, что меня расстраивало в школе, в первых двух классах не будут преподавать нетраннинг, только на уроках безопасности в нас вдалбливают основы. Интересный факт, часть документов, имеющих большую важность. Владение землей, страховка, основание компании Т.П. требуют ручное заполнение. То есть не получится отправить свою подпись через сеть или принести виртуальное подтверждение личности. Нужно прям руками заполнять несколько десятков бланков и везде ставить личную подпись. Так что местное чистописание заточено на поиск личного стиля письма, а не только обучение писать чисто. Наверное, учись я в обычной школе, такого урока даже не было, и записывали мы бы ДЗ в личные планшеты, а здесь я вынужден работать пальчиками. Сейчас я еле держался на последнем уроке, литературе. Здесь нас знакомили с авторами прошлого и прививали любовь к чтению. Вначале было довольно интересно, но позже учительница, блондинистая европейка модельной внешности, под конец заставила нас по очереди перед всеми читать текст, порой невероятно скучный. Жду не дождусь, когда мы начнем разбирать Лавкрафта. Он тут есть в программе за третий год. Сложив учебники в рюкзак, подключив планшет к повербанку, я направился на выход, не забыв растолкать Пита, который научился скрытно похрапывать весь урок. Перед выходом я поставил свою подпись у охранника и направился к дороге. Дядю Кана пока не видно, так что опять придется под деревом ждать. Облокотившись на ствол, я залип в школьном мессенджере, изучая сотни постов учеников и давних выпускников школы. ХМ, опять новую тачку выпустили. Квадро, они же в основном специализируются на стильном ретро. Че ты, сыкла что ли? Давай, отвечай за свои слова. Не запалят, не паникуй. У меня батя тут всю школу на поводке держит. У меня было какое-то невнятное предчувствие, и я осмотрелся по сторонам. За моей спиной стояла тройка личинок корпоратов в строгих одеждах и при стильных визорах у каждого. Они болтали про какой-то спор. Мне это не понравилось, так что я аккуратно встал за дерево, чтобы меня не было видно, продолжая сидеть в сети. «Слышь, бойки такой что ли?» Я наклонил голову, изумленно пялись на молодого корпората, больше похожего на гопника. «Ты же знаешь, почему такого, как ты, сюда пустили? Садись на колени и жри землю». За спиной гопника двое его подельников, не скрываясь, угорали. Внезапно я осознал, почему он подошел именно ко мне. На моем лице красовался длинный шрам, идущий через всю скулу. Он придавал мне мужественности, но, видимо, привлекал корпоратов. Свести этот шрам не получилось из-за осложнений, так как нужно было идти к врачам сразу, а не после копошения в помойке. Он схватил меня за шею и ткнул лицом в землю. «Говно, говно, я промедлил, жри землю», — прорычал гопник, и я сжал челюсти, ощущая противный вкус, химию, мусор. Я поднял голову, и меня вновь ткнули в землю. Потом этот гад дал мне в ухо, и еще, сквозь гул в голове я чувствовал, как меня избивают ногами. Меня вырвало. Не знаю, как долго это продолжалось, осознал себя я только в машине. «Буран, Буран, живи», китайский мат. «Что же я Сюлань скажу? Я, ты, они не видели меня, не паникуй», я их клаксоном отпугнул. «Ты как?» Мой разум отключился. «Тик-так, тик-так, где я? Ах, все тело болит. Что произошло? Надо мной потолок, незнакомый. Ах, разум накрыли вспоминания. Меня избили корпоранты. На спор. Я даже знаю тему спора. Если ты самый крутой, избей того пацана со шрамом, сука». По моему лицу потекли слезы от осознания своей беспомощности. Я всхлипнул. «Буран, такая у нас уж жизнь. Во всем мире так». Сквозь слезы услышал я спокойный голос тети Се. «Не подчинись ты ему, досталось бы всем. Ты все сделал правильно». Но я ничего не сделал. Слезы потекли еще сильнее. «Госпожа Се, пожалуйста, прекратите, молодой человек только пришел в себя. Потом поговорите». Раздался бархатный голос неизвестного мне человека. «Хорошо, тогда я пойду. Я ему тут оставила, вам тоже есть, во втором пакете». Хлоп. От слез меня отвлек звук открывающегося пакета. Постепенно я стал осознавать окружающий мир, и вот что окончательно пробудило меня. Запах выпечки, приготовленной тетей Се. Я открыл глаза и с удивлением уставился на полного мужчину в белом халате, который с удовольствием ел маленькие сосиски, завернутые в тесто. Хоть тетя Се не особо умела готовить, но у нее прекрасно получалась выпечка, в которую она обожала пихать все, что было под рукой. При этом рецепт теста она никогда не меняла. Из всего разнообразия блюд именно эти сосиски были моими любимыми. Увидев мой взгляд, врач подмигнул и протянул выпечку. «Угощайся, парень». Я принял сосиску и начал медленно ее жевать, морщись, Челюсть болела жутко. «Ну, раз ты пришел в себя, могу сказать, что с тобой все в порядке. Барабанные перепонки я починил, синяки заживут к утру. Так как по возрасту у тебя нету даже базовых имплантов, мне пришлось колоть тебе инжектор прямо в вену на руке, так что не удивляйся». Под его слова я осмотрел свою правую руку, где красовался круглый штамп с маленькой ранкой. «А как вы меня лечили?» «Ну, Чавк, я вколол тебе слабый регенеративный коктейль, который должен подстегнуть регенерацию твоих синяков. Так что, Чавк, ожидай, к вечеру, Чавк, температура подскочит. Но, зато синяки ночью сойдут, и в школе как новенький будешь. Если бы у тебя были базовые импланты, свеженьким прямо сейчас с кровати вскочил бы. А почему такая разница? Ты же знаешь, имплант не будет работать без небольшого роя нанитов, которые поддерживают его функционал и подключают к нервной системе. Ну, кроме полной замены, они там только подключают». Врач закинул в рот еще несколько сосисок. Как он умудряется их так быстро есть? Любой врач с лицензией может подключиться через личный порт к наноботам и изменить его задачу, например, на распространение регенерационного состава, ну или чтобы они сами тебе руку латали вместо естественной регенерации. Кибернетизация настолько сильно увеличивает возможности человека, удивленно пробормотал я. Именно из-за такого превосходства по закону взрослым является любой, кто поставил свой первый имплант. Искажение. В первоисточниках не рассказывается, как работает отскок и максдок, зато там написано про нанитов, так что сопоставляем. https://cyberpunk-fandom.com/wiki-нанотехнологи. Далее по сюжету я подробнее расскажу про всю систему здравоохранения киберпанка. Искажение. А вы можете сказать свое имя? Макс. Чавк Максдок. Я Рипер. Док это? Полный Докинс. Нет, я не пошел работать Рипером из-за фамилии. После побоев жизнь шла своим чередом. Я учился, играл с друзьями, изредка выбирались на улицу погулять, но не очень далеко. Мертвый мальстримовец почему-то вновь начал являться во снах Стивену, отчего тот стал ходить к психологу. Последнее время на улицах неспокойно. Тетя Се говорит, что появились случаи заболевания птичьим гриппом. Скорее всего, грядет очередная волна болезни. Птичий грипп – явление, кричащее о том, что власти Найт-Сити совершенно не контролируют город. Каждая волна заболевания уносит все больше и больше жизней, а власти порой могут даже проспать спад заболевания, открестившись выплатами пострадавшим. Полтора года назад я сам переболел птичьим гриппом после укола вакцины, так что у всей нашей семьи есть иммунитет, но птичий грипп – такое заболевание, что вакцина может не помочь, так что лучше отсидеться дома, соблюдая карантин. Есть еще один момент, почему тетя Се попросила нас оставаться дома. В мегабашню заявились мусорщики и что-то требуют. Тетя нам не говорит, что, но теперь мне приходится выходить из мегабашни через черный ход. В общем, все как обычно, ничего нового, у нас каждый год что-то похожее происходит. В прошлом году приходил Чинуша, и нам на несколько месяцев блокировали лифт, до тех пор, пока ему взятку все этажи не выплатили. В позапрошлом году кто-то подорвал склад боеприпасов в чьей-то квартире с 13 этажа, долго воняло гарью на всю вентиляцию. Каждый месяц в мегабашне что-то происходит, но об случае можно узнать только из локальной сети, и то не всегда, главное, чтобы меня и моих близких это не касалось. Так и живу. Езжу при помощи дяди Кана в школу, под рубахой ношу шокер-дубинку, помогает не всегда, но есть шанс, что вырубит импланты противнику, и я смогу удрать. Корпораты от меня отстали, если не считать дежурного презрительного взгляда. Дома играю в комп, часто гуляю по башне, друзья приглашают в гости, живу как обычный ребенок, с оглядкой на мир. А в мае произошло кое-что непонятное. В Нортсайд въехали отряды полиции и начали отстреливать птиц. С ними многие гражданские занимались тем же, но больше меня пугало другое. По улицам начала распространяться вонь, и я, кажется, знаю, что так может пахнуть, а это означает, власти города сжигают тела людей. Но это неправильно. Зачем они убивают всех в карантинной зоне? На них тратится слишком много Эдди, понимаешь, малец. Кто-то в верхушке предложил вариант решения с самыми минимальными потерями, и его приняли. Расслабленно проговорила тетя Се. Сейчас она сидела медитировала в своей комнате и курила душистую сигарету. Но это как-то неправильно. За кого ты волнуешься? Тебя гложет мысли о себе. Как бы было, если бы я тебя не приютила? Среди заболевших мог оказаться ты сам. Я, эти люди тебе никто, сам говорил, они охотились на тебя как на ценный приз. Так кто для тебя те люди, горящие на трупных кострах? Я промолчал и вышел из ее комнаты. Как только я увидел столбы дыма и почувствовал смрад на улицах, во мне что-то защемило. Почему-то я беспокоился за убитых. Например, мои друзья и все знакомые считают все в порядке вещей, даже поддерживают геноцид нищего населения города, хоть об этом прямо и не говорят, прикрываясь законом об истреблении птиц. На самом деле ничего про расстрелы не говорили, ни в прессе, ни в сводках, нигде. Всех убитых на любом ресурсе записали как смертельно больных разносчиков. Только почему я за них беспокоюсь? Это отголоски воспитания из прошлого мира, или, я до сих пор себя к ним причисляю, трупы горели до начала лета, и в итоге власти раструбили во все источники о небывалой эффективности закона, только благодаря которому смогли сдержать и полностью погасить болезнь. Как видно, авторитет у них знатно возрос, только каким путем? Летом нас отпустили на каникулы, перед этим задав огромную кипу домашних заданий. Обычно я ДЗ делаю сам, но тетя Се постоянно предлагает помощь, будто я один не смогу справиться с домашкой. То, что у меня везде стоят великолепно, только моя заслуга. Посмотри, что нам дальше давать будут, может, на нормально скачусь. Так как я и мои друзья не будем видеться довольно долго, мы совместно набросали личный нейтронерский чат с войс-чатом и личным сервером Дома Утима. В нем мы и собирались общаться все лето. Планов у нас было громадье. Первые несколько недель мы копались в открытом движке и делали свою игру, даже раскошелились на доступ к дизайнеру, который нам рисовал текстуры. В итоге у нас получилось написать свою стрелялку с каким-то ебнутым сюжетом и бесконечным ростом способностей. Я попытался сравнить его с тем, что есть в сети, но единственное, что пришло в голову, это Risk of Rain из моей прошлой жизни, только от первого лица. Получилось занимательно, и мы втроем начали в нее задраить, словно в личную песочницу, постоянно добавляя что-то забавное. Хорошо, что с помощью современных и наши способности к геймдеву невероятны. В конце концов мы решили как-то монетизировать наше детище и за этим обратились к куратору. Он поиграл немного с нами и сказал, что эту херню никто дороже 10 не купит. Оказалось, все нормальные игры давно используют технологии VR, а то и брейн-данса, благодаря чему игры сильно приблизились к реальности. Так что наша игра просто очередная инди-поделка, которая понравится ценителям. В итоге мы выставили нашу игру на сайте школы в отделе работы учеников. Оказалось, что там можно продавать свои цифровые работы. Где-то до конца июля мы продолжали разработку с всеугасающим энтузиазмом, а позже подсели на переданные учителям сайты с нормальными играми. Мне удалось раскопать у тети все старые виртуальные шлемы и поиграть уже в них. Мне не сильно понравилось, слишком картонные, как по мне, зато Тим и Питер застряли конкретно так. Все время, пока все прокрастинировали, меня не покидала мысль, что нормальных мест, где можно купить официальную игру, а то и инди, совершенно нет. Сейчас я с ностальгией вспоминал Steam и подобные ему платформы, продолжая, по сути, пиратить игры через сеть. Спустя некоторое время у меня появилась, как мне казалось, гениальная идея, что если сделать прогу, которая будет искать в ближайшей сети проверенные игры и показывать их пользователю, предлагая скачать. Да, я додумался до концепции торрентов. Друзьям концепция понравилась, и мы стали работать. То есть, вот над этим вы втроем работали вместо домашнего задания, задал вопрос куратор. У меня же все сдела. Помолчи, Жилинцев, к тебе тоже вопросы есть. Почему ты не проследил за друзьями? Игры мозг разъели, вы хоть ПР. Как-то я не думал, что прилежный Тим и ленивый Питер, у которого все же есть ответственность, даже не возьмутся за ДЗ, а просто спишут. Теперь получаем все вместе, придя к куратору в кабинет, надеясь на похвалу за идею игровой площадки. В итоге нас отругали и дали дельный совет. Концепция торрента далеко не нова, просто она очень уязвима для любого нетронера, особенного если знать, что все работают через киберпространство напрямую. Для них торренты – это как протоптанные дороги, по которым он спокойно сможет отследить твой комп. Так что, либо забросить, либо придумать защиту. Как раз в новом учебном году нас обязывают вступить в любой клуб. Думаю, в нетронерском клубе я смогу найти что-то интересное для защиты. Хотя бы базовый лед, они вроде все по одному принципу строятся, надеюсь, смогу повторить. Мою радость тому, что у меня получится притронуться к нетраннингу на год раньше, сбил урок английского, нуднейшие повторения одной и той же информации из года в год с изредка меняющимися темами. Найти куратора кружка оказалось сложно, он сидел где-то в подземельях школы, и только когда я получил туда доступ, смог лицезреть самого Нитронира. Выглядел он как пожилой низкий мужик европейской внешности, с абсолютно белыми волосами и глазами в виде кошачьих зрачков. На его ушах болтались массивные сережки, похожие на пушистые хвосты. Присмотревшись, я понял, на конце каждого хвостика есть коннектор, как у щепки. Одет он в тканевую куртку с высоким воротом, майку с стебным определением Нитронира. Нитронир – тот, кто занимается бегом по проводу и обтягивающие джинсы. Сейчас он пил кофе и работал, не отрываясь от монитора. Записаться в клуб оказалось очень просто. Нужно было лишь сказать, что хочешь вступить, и тебя сразу же записывали. Спустя мгновение я осознал, что на моем планшете уже появился график работы клуба и информация о том, чем там можно заняться. Учитель при этом продолжал работать, не отвлекаясь на меня. Следующую неделю я продолжал учиться, с нетерпением ожидая сбора клуба нетронеров. Единственное, что меня расстраивало, это то, что Петр ушел в клуб робототехники, а Тим поступил в ФИС. Клуб, оказалось, он чемпион в легком весе по боксу. В субботу, когда у нас был короткий день, в лекционном зале собрались члены нашего клуба из 2-3 класса. В лекционный зал вошел учитель и сел за стол, покопавшись в столе компа. Он произнес вступительную речь, если кратко. «Меня зовут Скотт Кейси. В течение следующих 3 часов мы рассмотрим принцип работы алгоритма и Харгроба, изучим особенности работы с сетью через него, а также обсудим базовые принципы работы с льдом и действия в случае взлома. Для этого вам потребуется VR-шлем, который находится у вас под столом. Нащупав потрепанный шлем, прикрепленный к задней части стола, я сноровисто надел его и появился в аналоге киберпространстве, откуда и продолжилась лекция. Лектор уже начал говорить, а я в панике попытался найти свой планшет, чтобы вести записи. Спустя пару секунд, осмотревшись, я увидел, как в руках некоторых силуэтов есть светящиеся таблички. Подключить планшет к шлему можно было, просто вставив в него один из проводов от шлема. Уже более уверенный, я начал стучать по экрану, выписывая важные части лекции. Голос Скотта Кейси было очень хорошо слышно со всех рядов мест лекционного зала, даже была возможность перемещаться по симуляции, используя планшет, чтобы увидеть демонстрируемые особенности поближе. Первой темой был алгоритм Харгроба. Алгоритм был создан еще в 20 веке 2 неизвестными учеными, имена которых были потеряны по ту сторону черного заслона. Точно известно, что этот алгоритм не пользовался спросом до тех пор, пока не был обнаружен несколькими хакерскими сообществами. Неизвестно, какие дела они проводили, имея интерактивный доступ в саму сеть, но их почти моментально поймали, и алгоритм вместе с первыми громоздкими кибердеками был использован правительством США и СССР для контроля за своими регионами сети. В начале 21 века алгоритм уже могли использовать все, и именно это время называют зарей нейтронеров. Сеть представляет собой обширное потенциальное пространство, это настоящий термин, обозначающий место локализации культурного опыта, созданное путем объединения всех способов связи человечества. Алгоритм Харгроба преобразует информацию, находящуюся в сети, в ее графический аналог в виде сеток и фигур. Даже явления, присущие способу связи, имеют свои отражения. Зоны высокого сопротивления, старые провода, искаженные каналы передач, появляются в виде гор, тогда как зоны низкого сопротивления, в виде равнинной долин. Сами компьютеры возникают в этой сети в виде иконок или объектов, сделанных из мельчайших частиц света и цвета, битов. Этот термин не имеет отношения к реальным битам, при этом мельчайшие детали можно увидеть, только приблизившись вплотную, как у фотографии или видео.